Рафу, Куя, ага, пожалуй, нам пора вмешаться. Что же, Шайншилд оказался очень полезным. Его так хорошо видно, что я собрал намного больше монстров, чем рассчитывал. Думаю, мы подождали достаточно. Пришло время нанести ответный удар. Руфт зачитал осветительное заклинание, и я поднял перед собой щит. У нас должен получиться составной навык. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и создай всему освещение. Дрит Light Up, и далее составной навык. Призм Light Shield, Призм Light Shield, щит призматического света. Вспыхнув избыточно ярким светом, мы побежали вперед, подсвечивая как драконов, так и армию в тылу. Га-а-о, га-а-а, га-га-а, ку-э-э-э. А за нами побежала целая толпа диких монстров. Как я и предполагал, найти монстров можно везде. В нашем случае мы нашли их с другого конца узкой долины неподалеку. Хио бежала медленно, чтобы не уставать, а я раздавал хитрый кэш и постоянно использовал Шайншилд, чтобы монстры не упустили нас из виду. Когда некоторые начинали отставать, я ускорял их либериш наурой. Больше всего я опасался, что монстры начнут драться друг с другом, но усиленные энергии Цихитри Экшн творит чудеса. Щит всегда привлекал внимание монстров, и этим было грех не воспользоваться. Че, что это? Стая монстров. А это кто? Герой щита. Невозможно. Он сражается с героем лука. Что герой щита здесь делает? А-а-а. Солдаты-пьянцы думали только о врагах перед собой, так что появление огромной армии монстров подняло настоящий переполох. Паровоз мобов и МПК. Тебе не хватило людей, так что ты привел монстров, чтобы разметать врагов. Вживую это, конечно, шокирует. МПК, аббревиатура из онлайн-игр, означает Monster Player Kill. Это один из видов харассмента, убийство другого игрока при помощи монстра. В играх, где обычное ПК, прямое убийство игроков, невозможно, этим методом часто пользуются, чтобы разбираться с теми, кто тебе не понравился. Разумеется, харассмент в играх запрещен, но у нас тут не игра, так что можно не стесняться. Да и выращивать армию драконов для захвата других стран тоже не слишком честно. Этот случай станет хорошим уроком для влюбленного в драконов героя Лука. Созданная им непобедимая армия погибнет, ну, а если не преувеличивать, то просто ощутимо пострадает от диких монстров. Невоспитанным драконам не помешает основательная порка. Вы всегда находите, чем нас удивить, и вот они Дона. Рен, долго ты еще будешь так стоять? Ты должен успеть, пока герой щита не добежал до врагов, иначе все будет напрасно, напомнила Виндия. А, да. Получив сигнал, Рен начал читать заклинание. Ему помогали эклеры, стоящие в тылу маги. Деревенские жители на моем пути встречали меня улыбками и тоже начинали что-то бормотать. Похоже, они все пытаются объединить усилия под началом Рена. Я, герой меча, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Слийся же с моей маной и силой героя, а подземная мощь, как источник силы, герой меча повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и наделись их силой. All Liberation Power Blessing Ha. В отличие от моей ауры, которая равномерно поднимает все характеристики, Рен использовал магию, которая увеличивает только силу и скорость, зато гораздо существеннее. Конечно, в целом его магия уступает моей, ведь я как раз специалист по лечению и усилению, но прямо сейчас Рен поднимает характеристики намного лучше меня. Как только его магия сработала, мои монстры ускорились еще сильнее, приближаясь ко мне. Впрочем, вокруг меня развернут щит метеора, который они скорее всего сломать не смогут. Куэээ. К тому же магия Рена подействовала и на нас. Хио расправила крылья и тоже побежала быстрее, превращая нас в луч света. Мы врезались в драконов и армию пьянцы. Скорости хватило, чтобы мы пробежали сквозь их ряды точно посередине, после чего... Эй, Раф, Дафу, Руфт и Рафтянки скрыли нас магией иллюзий. Одновременно с этим я отключил хитрый экшн и призм лайтшилд. Со стороны, наверное, казалось, будто луч света бесследно растаял в воздухе. Га-а-о, га-га-а-о, ку-э-э-э. Упустив добычу, монстры накинулись на все, что увидели рядом с собой, на драконов и войска пьянцы. Че, что происходит? Они слишком быстрые и сильные. Даже драконы не могут их победить. Уа-а-а, че, чего вы ждете? Срочно восстановите строй. Мы должны усилить драконов так же, как шильтранцы усилили своих монстров. Но у нас сейчас такая неразбериха, что мы не атаковать, не лечить, не усиливать. Идиот, ты собираешься стоять и смотреть, как умирают драконы, подаренные нам героем. Армия Пьенсы начала разваливаться в мгновение ока. Так, посмотрим. Герой Лука занят разборками с Мамору. Кто еще может попытаться навести порядок? Я водил взглядом по вражеским рядам в поисках тех, кто попытается взять командование и отдавать приказы. Мы с Руфтом полагали, что если у врагов есть другой генерал, то он находится подальше от гущи событий, но в таком месте, откуда хорошо видно поле боя. Хорошо бы, конечно, найти в безопасном месте вражеского генерала, лучше самого короля Пьенсы, который наслаждается зрелищем, но я не думаю, что наш враг настолько глупый. Не паниковать. Чего подыгрываете подлые уловки Шильтрона? Это всего лишь дикие монстры. Неужели вы думаете, что непобедимые драконы с ними не справятся? Народ, верьте в силу героя и накажите Шильтран за их трусость. Я заметил, как какой-то мужик в богатой мантии заклинателя разбрасывался пустыми приказами. Наверное, он и есть главный. С трудом верится, что герой щита Мамору из Шильтрона мог пойти на эту низость, хотя это лишь доказывает, насколько он отчаялся. Это его последние жалкие потуги. Уж я-то знаю, о чем говорю. Ао, недаром вы великий маг, победивший наглого короля Шильтрона. Так это он. Это и есть предатель, о котором говорил Мамору. Значит так, мы сейчас отступим, чтобы дать драконам место для маневра, а затем... Стоп, я не для такого заморачивался, чтобы вы легко и быстро нашли решение. Лучше паникуйте дальше. Я схватил генерала за плечо и появился из воздуха. Но перед этим попросил Руфта и Рафтянок дать мне внешность Мамору. Что? Почему герой щита здесь? Разве ты не борешься с героем Лука? Я не обязан раскрывать свои секреты. Черт, отпусти. Ты всего лишь герой никчемной страны, которой сегодня придет конец. Что ты делаешь с нашим генералом? Геао. Солдаты кинулись на помощь вырывающемуся генералу. Среди них даже был дракон-телохранитель. Аво. Видимо, они знают о возможностях Мамору, поэтому сразу нападают в полную силу. Мне нельзя использовать щит метеора, он оттолкнет генерала, и тот легко сбежит. ХМ, тогда остается лишь одно. Пусть нападают, ими займется контратака. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд, Чейншилд. Стоило создать и изменить щиты, как они тут же поймали летящие в меня заклинания и стрелы. Бойцы ближнего боя обогнули препятствия и ударили по мне. ХМ, боль от их удара все-таки была, пусть и больше похожая на чесотку. Видимо, герой Лука тренировал и эти войска. Тем временем щит отреагировал и контратаковал. Прямо сейчас я пользовался панцирем Лингуя, так что моими контратаками были похищение магикой гравитационной выстрелка. Попавшие под удар солдаты разлетелись в разные стороны. Уа-а-а, гха, он высасывает ману. Тяжело, не могу подняться. И вот вам еще до кучи. В довесок я бросил врагам прицепившийся ко мне змеиный шар. Ха-а-а, что это? Змеиный шар, кха, больно, хватит. К моему раздражению, закусать насмерть этот монстр не может. Происходящее казалось мне повторением дуэли с Матеису, так что на душе становилось тоскливо. Братец щита, Руфт создал собственные копии при помощи магии иллюзии и начал орудовать отобранным у одного из солдат топором. Аво, он проворный как Рафталия и при этом довольно сильно бьет, а благодаря зверочеловеческой форме выглядит особенно могучим и опасным. Значит, вот оно как, Рафталия техничнее, а Руфтамила сильнее, Рафу, дафу. Рафтянки тоже вместе накинулись на солдат Пьенсы, особенно вторая, которая вовсю размахивала любимым звериным копьем, Ку-и-го-го. Хиё тем временем легала всех солдат, которые осмеливались к ней приближаться. Она сейчас выглядит как лошадь и пытается не вызывать подозрений. Похоже, Милти не зря сказала, что Хиё заметно умнее Фира. Хотя мне и не нравятся постоянные заискивания филариалов, приходится признать, что они прекрасно подражают голосам других существ. Геао, дракон-телохранитель вскинул лапы, нацелился на меня и попытался ударить. Из висящего рядом флаутшилда вырвалось черное пламя, привлекая мое внимание. Ао, какой-то дракон осмелился напасть на меня. Эй, он же обещал, что будет появляться только во время чтения заклинаний. Я оставил тебе свою ментальную копию. Это еще одна моя сильная сторона. После этого голос Мадракона вновь исчез. Не нравится мне это. Что, если он паразитирует на моей душе? Га, как бы там ни было, когда вражеский дракон уже прищурился и приготовился нанести удар, что-то заставило его вздрогнуть и отшатнуться с ужасом в глазах. Неужели он ощутил присутствие Мадракона? Значит так, никаких перегруппировок. Как бегали в панике, так и продолжайте. Нам не нужен полный разгром пьянцы, но наша победа все равно должна быть достаточно убедительной, чтобы сломить их боевой дух. Не хватало еще тратить время на затяжную войну. Что, ты не мама, тихо. Я зажал рот высокопоставленному магу и взял его в заложники. Как я и предполагал, он быстро почуял подвох. Однако пока что мне выгоднее быть двойником Мамору. А что я знаю о Мамору? Как и Кидзуна, он похож на порядочного героя, хоть и сильно отличается от нее, и на этом все. Вот почему у меня не получилось вести себя как он. Как показала реакция мага, Мамору не из тех, кто прибегает к таким методам. Однако при этом я пользуюсь навыками, которые доступны лишь героям, чем дополнительно сбиваю врага с толку. Так нечестно. И это герой щита. Какая дерзость. Герой не должен так себя вести. Ты трус, которому не место в честной битве. Да-да, вы пришли сюда, потому что хотели захватить слабую страну. Но трус все равно я. Немного грустно, что даже сейчас враги ведут себя приличнее, чем в мое время, когда меня называли демоном по малейшему поводу. Мне все равно. Я так понял, это ваш командир, значит, он и будет моим трофеем. Руфт. Рафтянки. Ага. Руфт ударил предателя по животу обухом топора. Уф. Подозрительно поставленный удар, хотя, казалось бы, Руфт провел в моей деревне не так много времени. Вроде бы он говорил, что в Кутинро ему никогда не приходилось сражаться. Руфт развивается со скоростью Рафтали и устрашающе быстро адаптируется к нашим реалиям. Генерал, ты не возьмешь его. Он предпочел бы умереть, чем стать пленником Шильтрона. Мы уважаем его преданность. Ух ты, более смышленные солдаты уже побежали ко мне, чтобы добить мага. Очевидно, они не хотят, чтобы он раскрыл нам неудобные секреты. Не позволю. Вдруг передо мной возникла телепортировавшаяся Сейн, подняла ножницы и призвала нити, которые повязали врагов. Что? Герой шитья из параллельного мира тоже здесь. Тогда это и правда герой щита. Немедленно скажите герою лука. Думаете, он успеет? Каха. Сейн связала предателя, чтобы мне было удобнее его нести. Итак, осталось придумать, как отсюда сбежать. Погнали. Я вскочил на спину Хиё, и мы бросились на утек. Начинаем следующую фазу. Скомандовал я, и Руфт выпустил в небо сигнальное заклинание. На передовой не хуже настоящих взрывов загрохотали навыки. Меч драконьей погибели и меч метеора Ха. Хандритсорд Ха. Первый навык окутал меч каким-то темно-фиолетовым свечением. Сразу после этого Рен использовал сначала меч метеора, затем призвал дождь из клинков. Очевидно, первый навык переключил оружие в режим истребления драконов. Га-а-а, га-а-о. Драконы теряли конечности и умирали как мухи. Я знаю, что виноваты не вы, а люди. Это они затащили вас в битву. Я всего лишь защищаю тех, кто мне дорог, Рен заговорил как настоящий герой. Мне кажется, или его понесло, я не дам наших в обиду. Атла, дай мне сил. Удар драконьей погибели Ха. Эрстраш В. Секан Траш В. Дрит Траш В. Лунный пинок В. И. Кулак истребителя тигров В. Фаур тем временем использовал длинную комбинацию навыков против огромного дракона. Во время первого навыка его окутала драконья аура, и он с разбега ударил врага в шею. Монстр изогнулся, и Фаур тут же обрушил кулаки на незащищенный живот. Закончив, он еще раза четыре успел пнуть дракона, пока тот не опускал голову. Но и на этом Фаур не остановился, он подпрыгнул и ударил врага ногой по лицу во время обратного сальта, а во время падения успел еще раз стукнуть кулаком. От последнего удара в земле появился небольшой кратер, а огромный дракон наконец-то издох. Но хотя Фаур начал с молитвы Атле, я более чем уверен, что Атла в этом не участвовала. Будь она жива, наверняка бы без остановки пилила брата за мелкие ошибки в приемах. Вспомнилось, как камень моего щита иногда сверкает при виде Рафтали, будто дразня ее. Я совершенно уверен, что Атла даже сейчас крайне жестока к своему брату. И хорошо, что Фаур ее не слышит, он и без этого отлично дерется. Братец Фаур, ты крут, я тоже хочу поучаствовать. Килл обратилась собачка и бегала за армией пьянцы точно как дикие монстры, упустившие меня из виду. Щенок на войне, это, конечно, да. В каком-нибудь фильме это была бы трогательная сцена, но трудно проникаться чувствами, когда видишь набедренную повязку и вспоминаешь о любви Килл к блинчикам. Драконы и монстры тут же начали преследовать Килл, несомненно увидев в ней легкую добычу. А, тут собака, собака. Слабому псообразному не победить нас. О чем вы там говорите? Думаете побороться со мной? Но вам, тормозам, никогда не угнаться за мной. Как ни крути, Кил все-таки моя воспитанница, поэтому она нисколько не испугалась погони, вбежала прямо во вражеский строй и ловко проскакивала между ногами, пока не вырвалась наружу. Напоследок она оттолкнулась ногами от одного преследователя, чтобы отбросить его назад. «Уа-а-а!» — взревел откинутый мужчина с головой волка и врезался в своих товарищей. «Что это за псина? Пока! Гав-гав! Да уж, впечатляет! Возможно, беззаботность Кил — ее главное достоинство. Че что они делают? Они используют такие же странные приемы, такие же навыки, как герои. Неужели они какой-то священный герой из параллельного мира вместе со своими друзьями? Но почему они на стороне героя щита? О, вот такая паника среди врагов мне по душе. Я слышал, герой шитья тоже помогает ему. Проклятые герои щита и кнута. Как они смогли найти помощников из других миров? Спрятанный заклинаниями, я крался мимо офицеров, слушал их разговоры и раздумывал. Похоже, врагам плевать и на харизму Мамору, и на силу героя щита. Когда дело доходит до настоящей войны, о нем отзываются вот так. Давайте остановим врагов. Милти, Виндия, помогите. Да, ага. Имея начало читать заклинания при поддержке Милти и Винди. Мы взываем к тверди под полем брани и жилам земли, дабы исторгли они пропитавшую их кровь и скорбь непрошенной войны. Мы взываем к тебе, сила земли. Услышь нашу молитву. Как источник силы, мы повелеваем. Расшифруй законы мироздания и разверзни сию твердь. Групповой магический ритуал. Раскол. Точно между армией Шильтрона и драконами появился огромный разлом. Куэээээ. Хиё высоко прыгнула, перенося нас над ним. Имя провела ритуал настолько аккуратно, что бескрылые дикие монстры остались с драконами и войсками пьянцы. Вражеская армия так и не сумела оправиться от череды неожиданностей. Сначала мы внезапно привели к ним толпу усиленных магией монстров. Затем похитили командира, а напоследок показали, что среди нас есть герои якобы из параллельного мира. Восстановить дисциплину так и не удалось, и пьянцы пришлось отступить. Драконы и вовсе разбежались кто куда, почуяв, что победы им не видать. А, братец, когда Кил вернулась, она немедленно подбежала ко мне. С возвращением. Здорово ты их проучил. Ну, как смог. В общем, так тоже можно воевать. Ага. Кстати, кто это? Спросила Кил, показывая на моего связанного пленника. Тем временем подошли Рен и остальные, все еще не спуская глаз с войска пьянцы. Это у них как бы командир, бывший маг Шильтрона. Я его прихватил как сувенир, гордо заявил я, и Кил посмотрела на меня с восхищением. Должен признать, все прошло как по маслу. На Афуме, по-моему, это был перебор, сказала Милти. Да, я обернулся и увидел армию пьянцы, с позором отступающую после тяжелой победы над остатками монстров. Не сказал бы, что это войско оказалось необученной толпой, но тот, кто их муштровал, явно не довел дело до конца. Что же, в следующий раз буду лучше рассчитывать силы. Впрочем, основные силы и так потеряли убитыми не слишком много, в отличие от драконов. Наверное, с монстрами я немного перебрал. Вот тоже в копилку тактических уловок, пробормотал я, глядя на глубокий разлом в земле. Все-таки боевые действия в параллельных мирах сильно отличаются от земных. Разве могла бы в Японии разразиться война с изменением рельефа местности? Разве что в виде окопов и бомбардировок. Ладно, неважно. Главное, что армия пьянцы проиграла и в ближайшее время вряд ли подумает взять реванш. А еще, Милти, ты знаешь, что делать? Да, мы должны опередить их и рассказать всему миру о том, что когда Шильтран оказался в беде, ему на помощь пришли дикие монстры и могучие воины, бесстрашно отразившие удар драконов и армии. Победа в битве – это еще не конец войны. Пускай наши враги проиграли, теперь они по всем законам жанра просто обязаны заявить о нашей трусости и подлости и испортить наши отношения с остальным миром. Поэтому нам нужно опередить их и распространить новости первыми. Сейчас любые новости, даже лживые, будут работать в нашу пользу. А победив в информационной войне, мы сделаем еще один шаг к окончательной победе, декламировала Милти. Есть, положитесь на меня, загорелась тень. Думаю, мы сделали достаточно, чтобы армия пьянцы до поры до времени передумала воевать и отложила захват Святой Земли. Правда, я понятия не имею, чем закончилось это вторжение в официальной истории на Афуме. Что, если героя щита в будущем начали называть демоном из-за того, что случилось сегодня? Спросила Милти, нанося сокрушительный удар. Да уж не хотелось бы узнать, что именно я виноват в своей дурной славе. Разгромить вражескую армию толпой диких монстров – это и есть дьявольская уловка, Милти продолжала ехидничать, прекрасно понимая, насколько мне это не нравится. Эх, я уже привык к тому, что враги постоянно обзывают меня. Когда я сейчас слышу про дьявола щита, то лишь ухмыляюсь и думаю, как бы воспользоваться этой славой в своих целях. Хе-хе-хе, видели, как эти ничтожества смотрели на нас во время бегства? По-моему, вышло шедеврально. Милти кисло улыбнулась в ответ, понимая, что я не всерьез. Все-таки как хорошо иметь рядом понимающих людей. Осталось только узнать, что там с Мамору и Рафталией, сказал я, и мы дружно повернулись к лесу недалеко от поля боя. Герой щита прошлого ушел именно туда. Над деревьями поднимался дымок. Там все хорошо, мы пошли выяснять. Когда добрались до места, над которым поднимался дым, оказалось, что битва уже закончена. В лесу царило затишье, а в земле виднелись борозды от ударов. На Афуме сама появились Рафталия и Мамору и подбежали к нам. Вижу, герой Лука не с ними. Как прошли переговоры? Поинтересовался я. Когда здешний герой Лука услышал о том, что во время разговора с Мамору на поле боя появился герой щита, он сильно удивился. Похоже, наш план сработал. И какой он, герой Лука? Похож на Ицуки, как бы это сказать. С одной стороны, он готов слушать других и порой даже помогать им, но с другой всегда говорит о том, что его собственные цели превыше всего. Значит, Наофуми прав, и у героев Лука в целом один и тот же характер, заключила Милти. Я бы сказала, он больше похож на прежнего героя меча, возразила Рафталия. Разве что кругозор у него все-таки пошире. Увы, нам этот человек очень неудобен. Мда, от такого парня хорошего ждать не приходится. В отличие от авангарда волны он ведет себя как настоящий герой и заботится о своих союзниках. Мне показалось, что силовые методы против него не помогут. Неудивительно, все-таки он настоящий священный герой, а не самозванец. Почему бы Мамору с ним не договориться? Мамору тоже пытался вести переговоры, но герой Лука говорил только о своем. Мне кажется, у него есть какой-то скрытый мотив. ГМ, что же это за мотив, если Рафталия смогла заметить его во время первой встречи? У меня есть несколько предположений, и я не могу выбрать какое-то одно, но если он ищет повода воевать с нами, то мы готовы принять бой. Хорошо, что мы встретились с ним до начала битвы, потому что теперь в плане политики справедливость на нашей стороне. Наши враги будут жаловаться, но мы должны их опередить. Жалко, что у нас нет подонка, он прямо специалист по военному пиару. Впрочем, и Милти с Руфтом неплохо справляются. Я даже волнуюсь за их будущее, не слишком ли много уловок подонка они усвоили, но когда он увидел меня, то сразу вспотел и побледнел. «Ты показала ему камень воли Сакуры?» – спросил я. Рафталия вздохнула, кивнула и ответила. «Я так и знала, что вы предвкушаете этот рассказ. Да, я заранее переключилась на катану камня воли Сакуры, чтобы он не подумал, будто я клановый герой. Поэтому он сразу понял, что ему не победить. Ао, значит, местные герои знают, что с выходцами из Кутинра шутки плохи. Надо потом будет выяснить у Мамору, как так получилось. Узнав, что армия Пьенсы потерпела поражение из-за вашей уловки, герой Лука быстро ушел. Но напоследок он бросил на Мамору заботливый взгляд. Заботливый, говоришь, возможно, в душе герой Лука все-таки не злодей. Я и сам ведь когда-то был героем, который вел себя как вздумается. Тем не менее у него должна быть какая-то причина воевать с нами. Как же не хочется разбираться в ссорах героев прошлого. Ладно, в целом мы уложились в ожидания. Герой Лука жив, а армия прекратила наступление, так что можно говорить о победе. Конечно, в будущем нас ждут новые битвы, но эта глава войны подошла к концу. Да уж неужели противостояние щита и Лука начинается именно с этого? Неужели они так и не нашли общий язык? Наконец, Мамору закончил разговаривать со своими людьми и обратился ко мне. Наофуми, благодаря тебе и твоим людям мы сумели отвлечь героя Лука от поля боя. Спасибо за помощь. Насколько я понял, враги еще долго не решатся напасть, но мы все еще мало знаем о том, что у них происходит. Кстати, Мамору, у меня для тебя подарок. Я сказал Мамору, что нам удалось взять живьем важного мага, который отдавал приказы солдатам. Причем он якобы из Шильтрана. Если он и есть предатель, то понесет заслуженное наказание. Прямо сейчас наш пленник находился в Шильтранском штабе. Возможно, Пинса потребует выдать его, но мы не станем этого делать. Можете его допросить, а затем живем сварить или зажарить. Наофуми сама, вы опять улыбаетесь. Ну и пусть. Предатели не прощают. А мы должны сделать так, чтобы до нашего возвращения никто не нападал на Шильтран. Протянул Мамору. Еще раз спасибо за помощь. Кажется, у тебя большой опыт в таких делах. В будущем настолько тяжелая жизнь, что-то типа того. Меня вскоре после призыва к Левиталии вышвырнули из замка без денег и без помощи в битвах с монстрами. А ведь у меня, в отличие от Мамору, не было никаких способов наносить урон. Мне пришлось стать суровым, чтобы выжить. Я не мог ныть по таким мелочам. Прекрасно, мои подопытные не пострадали, радовалась Харун. Важнее всего было защитить от войны окружающую среду, и у тебя это получилось. Спасибо, я это сделал не ради. Ты нам так здорово помог, Наофуми. Перебила как всегда легкомысленная Рейн. Это просто чудо какое-то, что от битвы так мало ущерба. А уж пригнать за собой монстров и натравить на вражескую армию, это же додуматься надо. У меня мурашки по коже бежали, пока я про это слушала. И я не могу поверить, что обычные монстры справились с драконами. Может и Мамору так может, вы ведь оба герои щита. Эй, Мамору, ты слышишь, какая же она болтливая. Брала бы пример Сейн, сказал бы я, но сдается мне, Сейн в глубине души тоже любительница поболтать, да и ее сестра такая же. Страшно даже подумать, что наследственность может так проявляться, а у бедного Мамору уже глаз дергался. Кстати, о наследственности. Возможно, герои опасаются Рафтали, потому что ее вероятный предок что-то с ними сделал. Нам еще предстоит с ней встретиться, но я уже волнуюсь. Хотя ладно, даже если она станет нашим врагом, мы ответим ей оружием камня воли Сакуры. Пусть не думает, что у нее получится нам угрожать. Ладно, я домой, заявил я. Все совещания и обсуждения, потом. Можешь пока поговорить с Милти и Руфтом, если нужно. Ты что, нам ведь сейчас надо заслушать доклад о потерях, воодушевить народ и отпраздновать. Слушай, ты, мы всю ночь готовились к нападению. Я хочу спать. Да и кто празднует средь бела дня? Отметим победу вечером. Вот ведь Мамору неугомонный. Конечно, я мог бы какое-то время терпеть сонливость, да и прибавки от счета позволяют мне спать меньше, чем обычному человеку. Но прямо сейчас я устал и хочу отдохнуть. Заодно я приготовлю кучу разной еды, так что вам есть чего ждать. Хотя с ресурсами у Мамору пока не очень. Харун уже вовсю ставит опыты над биорастением, так что продовольственный вопрос постепенно решается. Однако пока что лучше устроить вечеринку с помощью запасов нашей деревни. Правда, мы так много едим, что наши склады потихоньку пустеют. Но если мы не отпразднуем крупную победу как следует, мои подопечные сильно расстроятся. Мамору посмотрел на Рафталию с немым вопросом в глазах. Да, мы всегда так сражались. Ясно, я понял. Тогда мы пока займемся мелочами. Ага, мы пошли, мы вернулись в деревню. Кстати, Килла и многие другие дети все-таки успели вздремнуть перед началом битвы, поэтому вовсю занимались уборкой поля боя. В частности, они рассортировали и разделали трупы монстров и драконов, а затем принесли плоды трудов в деревню. Так что когда я проснулся и вышел из дома, то не сразу понял, как быть с появившейся в деревне горой монстрятины. В итоге эту задачу пришлось поручить поварятам, которые не участвовали в битве. Том 20. Эпилог. Другие звезды. Поскольку моя деревенская семья стала поистине огромной, оказалось проще пригласить Мамору с его солдатами и помощниками к нам. Мы закатили грандиозный, можно даже сказать, всенародный праздник. А во, какая вкуснятина! Очень странное растение. Оно точно съедобное, дерево, на котором растет хлеб. Поверить не могу. Гости удивлялись нашей флоре и наслаждались мясом, в том числе драконьим, которое приготовили мои поварята. Надо сказать, что праздники в прошлом почти не отличаются от праздников будущего. Однако разница чувствовалась, в основном из-за того, что в деревне собралось так много представителей безобидных рас. По их голодным глазам легко понять, что они прибыли из нищих земель. Некоторые выглядели так, словно сегодняшняя ночь – единственное, что может спасти их от голода. Разумеется, я невольно засматривался на то, с какой жадностью они уплетают угощения. Тащите больше, жарьте больше. Плевать на вкус, лишь бы было съедобно. Вся заранее заготовленная еда кончилась в мгновение ока. Пришлось сходить убить новых монстров, принести их туши и готовить. Кому-то, может, кажется, что достаточно просто бросить дичь в огонь, но так она будет ужасно долго готовиться, а вкус выйдет омерзительным. К тому же небольшая ошибка в расчетах, и к столу будет подано сырое мясо. Впрочем, эта суматошная вечеринка наверняка обернется отличным уроком для поварят. Пусть знают, что мясо монстров становится съедобным только после основательного потрошения и разделки. Невкусное и некачественное мясо можно скормить монстрам или, немного обработав, превратить в удобрение. В крайнем случае его можно приготовить с помощью щита, так что производство у нас безотходное. Хм-хм, я примерно представлял анатомическое строение этих существ и не раз ощупывала их тела, но вскрывать толком не вскрывала. А тут такая отличная возможность научиться это делать. Можно я тоже поучаствую? У Харун, как всегда, разыгралась жажда знаний. О, неужели предки не знали, как правильно разделывать монстров? Например, вот этого надо. Рата тут же стала вести себя как опытная наставница. Тут и тут, показал я. И вот еще важное сухожилие. Если его перерезать, монстр не сможет ходить. Граф, ты так здорово понимаешь повадки монстров. Наверное, будь у тебя другое оружие, ты бы разделывал и готовил их прямо посреди боя. Возможно. Но я бы на такое не рассчитывал. Монстры владеют магической регенерацией. Вопреки ожиданиям монстров трудно замедлить и обездвижить. Видимо, это правило применимо к любому миру, где есть исцеляющая магия. Не то, чтобы я был против нее. Среди местных заклинаний есть такие полезные вещи, как, например, лечение кариеса. Как это вообще работает? Магия ищет в теле запасы кальция и регенерирует зуб. Разумеется, я в магию так глубоко не погружался, поэтому не могу знать наверняка. Монстров надо еще правильно убивать, чтобы они были вкусными. Хотите, расскажу? Хочу, закричала Харун. Видимо, в ней проснулось любопытство. Что же, я не против. Ты, конечно, могла с тем же успехом узнать об этом от охотника, но самое главное, не изнурять и не нервировать добычу, потому что от этого портится мясо. В идеале убивать за один удар, но это же основы основ. В том и дело, что основы превыше всего. Но есть и обратный принцип, который наверняка работает только в этом мире. Мясо монстра становится вкуснее, если он умирает, довольный схваткой. Удивительно, но мясо монстра, убитого в тяжелой схватке, довольно вкусное. Видимо, существу не хочется пропадать просто так. Отсюда следует вывод, что монстры могут сознательно управлять качеством своего мяса. Это в том числе объясняет высокое качество крови мадракона, которой он поделился добровольно. В Японии такого правила точно не существует. Оно там применимо разве что к продуктам от домашних животных, молоку и яйцам. Кажется, я уже слышала об этом раньше, отозвалась Харун. Называется теория упорства. Мясо монстра, полученное после настоящей битвы, становится вкуснее. Еще, например, я ставил опыты с вливанием ци во время битвы. В таком случае мясо еще какое-то время остается живым и легче поддается разделке. У мертвого мяса кровь впитывается в мышцы, из-за чего появляется неприятный запах. Но если выпустить кровь, пока ци поддерживает жизнь мяса, оно станет ароматнее и вкуснее. Хотя в моем мире мясу, наоборот, дают созреть. Это известный феномен, вливание ци оживляет клетки, прокомментировала Харун. Да, я думаю, в этом и дело, согласился я. Это касается не только готовки. Ци повышает качество всего, что бы ты ни делал, как от нее много пользы. Думаю, это поможет моим исследованиям. Надеюсь, ты имеешь в виду исследования на тему того, как нам вернуться домой. Да-да, я все понимаю. Точно ли понимает? Харун отвечает на вопросы таким легкомысленным голосом, что я волнуюсь. С тех пор, как мы проучили армию драконов, ее настроение стало еще лучше. Видимо, она на дух не переносит драконов. Что-то мне в этом не нравится, но лучше глубоко об этом не задумываться. Что касается готовки, есть еще один фокус, но он доступен только героям. Если нашел плохое мясо, его можно вставить в оружие, и он приготовит еду обычного качества. Так можно притвориться, что умеешь готовить. Вот это и правда нечестный способ. Причем он доступен только героям и не имеет никакого отношения к правильному убийству монстра. Прямо посмертное повышение качества. Граф, такие уловки как раз в твоем стиле. Сколько мяса ты так переработал для сегодняшнего праздника? Замолчите обе. Главное, чтобы было вкусно. Ладно, мне пора возвращаться к работе, заявила Харун и как ни в чем не бывало пошла в лабораторию. Рата провожала ее недоверчивым взглядом. «Что-то не так?» – спросила Харун. «Я заметила, что ты слишком уж засматриваешься на моего Микуна. Надеюсь, ты с ним ничего не делаешь, это уже наше с ним дело. Я заметила, что ты вложила в него много труда, но что это вообще такое? Я не уймусь, пока ты не ответишь. Микун, мой драгоценный образец. Да, он неуклюжий, но очень мне нравится. Из-за несчастного случая мне пришлось надолго посадить его туда, но рано или поздно он выберется. Это, конечно, спор, но в то же время дружеский, так что не буду вмешиваться. В конце концов, я уже попросил Виндию присматривать за ними и сообщать мне, если они начнут заниматься подозрительными вещами. Это команда бродячих торговцев на Афуме. Они тоже помощники героя щита Мамору, поэтому вам не помешает с ними познакомиться. Дафу. Руфт разговаривал с солдатами. В отличие от Рафтали, он хорошо разбирается как в политике, так и в торговле. Поскольку наша деревня расположена на краю страны, мы должны быть знакомы с солдатами-пограничниками, которые будут приходить сюда в случае чего. Попади мы в более мирное время, я бы назвал это расположение очень выгодным. Рядом с границей легко добывать импортные товары. Спасибо, что помогаете нам. Конечно, мы уже наслышаны о ваших заслугах, но все равно очень здорово, что у господина Мамору появились такие сильные помощники. Благодаря вам наши люди выживут. Если мы, конечно, сможем побороть волны. Солдаты Шильтрана и сами выглядели слегка взволнованными, но пытались поддерживать мораль полулюдей и зверолюдей. Братец, братец, если не пожарить еще мясо, оно кончится. Ты тоже помогай, братец Фаур, ты ведь умеешь готовить. Нет, подожди, мне до брата далеко. Но братец сказал, что если ты приправишь еду по своему вкусу, то она обязательно понравится жителям этой страны. Удачи, Каха. Почему я должен готовить для всей деревни? Это часть моего долга перед деревней, Атла. Помоги мне, я запутался. Неужели я должен стать таким же, как брат? Что-то ты и правда сбился с пути, братец Фаур. Очень меткое замечание, Кил. Вот только виноваты в этом как раз вы. Как бы там ни было, мы пошли разделывать туши убитых монстров. Не пропадать же добру. Мамору, кстати, пришел со своими подопечными, и те тоже жадно ели. Мамору, мы тоже должны что-то сделать для Наофуми в обмен на его помощь, сказала Рейн. Да уж, только что именно. Его страна, Шильтран, тратит все силы и средства на восстановление. Она мало чем может нас отблагодарить. Кстати, а мы сами не собираемся сходить на святую землю, которую пыталась захватить Пинса? Спросил я. Да нет там ничего интересного. Если хочешь, я вас, конечно, свожу, но это не тянет на благодарность. ГММ, лишних денег, еды и припасов у нас нет, так что могу выдать разве что больше привилегий и паспорта для посещения других стран. И титул. Никаких титулов. Это все-таки мир прошлого. Конечно, если мы тут надолго, то титул может пригодиться, но сейчас он нам точно не нужен, ведь Мамору и без этого нам помогает. Единственное, какой-нибудь временный титул может помочь Милте общаться на равных со знатью Шильтрана. Но, опять же, пока она ведет переговоры в присутствии Мамору, разницы никакой. Понимаю. Тогда мне нечего тебе предложить, кроме помощи Харун в поисках пути домой. Она и без этого нам помогает. В общем, не бери в голову, ты нам уже всячески помог. На самом деле мне даже выгодно, чтобы Мамору чувствовал себя должником, так он будет сговорчивее на переговорах. Удобно это, когда есть чем шантажировать собеседника. Но вряд ли он так просто согласится на любые требования, так что придется найти какой-то компромисс. А вообще, давай так, поделись со мной частями монстров Шильтрана, которые у тебя есть. Надеюсь, понятно, для чего они мне. Герои получают новое оружие, поглощая различные материалы, поэтому такой подарок мне точно пригодится. Хорошо, я распоряжусь, чтобы тебе собрали посылку. А как насчет всем вместе помыться нагишом в горячих источниках? Предложила Рейн. Надеюсь, она не собирается меня домогаться. Да, я мог бы показать вам потайные горячие источники, которые недавно нашел. Думаю, вам понравится, согласился Мамору. Ну, так ты точно покажешь глубину своей признательности. Что-то мне кажется, у нас ни одна основательная вылазка не обходится без горячих источников. Взять те же кальмиры. Тем временем взгляд Мамору стал задумчивым. Филариалы, пробормотал он, глядя на жадно клюющих птиц. В его время таких существ нет, поэтому они его интригуют. Мы с точки зрения Мамору вообще пришельцы из будущего, которые принесли с собой невиданные технологии. Этим можно воспользоваться, мы со своей стороны создадим вещи, которые помогут Мамору и его товарищам победить волны, а Харун и Рата тем временем изобретут что-нибудь, что поможет нам воевать против загадочных технологий людей сестры Сейн, а не хлебное дерево. Оно, конечно, удобное, но толку от него нет. Мамору. Рейн взволнованно посмотрела на героя щита прошлого. Братец Мамору, Сиан смотрела то на меня, то на Мамору. Давайте пока просто радоваться, что мы живы, предложил я. Ага, ты прав. Сиан, ты тоже должна много кушать, чтобы вырасти. Угу. Я стану большой и сильной, чтобы защищать всех на войне. Судя по тону Сианы и решимости в ее глазах, она уже заразилась от моих бесстрашием. Вдруг мне на глаза попались Рен, Виндия и Эклер, которые ели друг рядом с другом. Такое чувство, что они стали проводить вместе больше времени. Правда, со стороны выглядит так, будто Рен стал подкаблучником. Я решил прервать разговор с Мамору и подошел к ним. «Хватит мне угождать», – ворчливо бросила Виндия Рену. «Но я, не пытайся опекать меня, я могу жить самостоятельно, и пока что эта деревня – мой дом, как и для тебя, Рен». Ну вот, у Виндии начался трудный возраст. Или нет, ей просто не нравится опека Рена, но я должна еще раз поблагодарить тебя. «Ага, все-таки в удивительное место нас занесло», – вставила Эклер. «Интересно, как бы на нашем месте отреагировал мой отец, Эклер». «Твой отец ведь правил тем регионом, который сейчас принадлежит Наофуме», — уточнил Рен. «Верно. Я хотела быть, как он, прекрасным правителем, которому доверяют люди. Но сейчас уже не знаю, в какую сторону двигаться. Сейчас Эклер, деревенская напарница Рена. Формально ее работа — быть телохранителем Милти, но ей для этого немного не хватает сил. Еще она вроде бы продолжает постигать тонкости стиля непобедимых адаптаций. Помните, я уже говорил об этом, я увидела, как Иватанидона и королева Милти восстанавливают мой регион и поняла, что мне бы никогда не хватило ума сделать как они. Я уверен, ты бы тоже так смогла, заверил Рен, а я бы тебе помог. В таком случае меня бы в первую очередь окружили поклонники героя меча. Можно подумать, с Наофуми не так, чем я хуже. Хм, сложный вопрос, может, мне кажется, что тебя нельзя использовать, хотя и королева... И предыдущая королева, и король, все они использовали Иватанидона. Но где бы тогда была моя заслуга? Эклер сложила руки на груди и задумалась. Наверняка прямолинейному вояке трудно рассуждать об управлении регионом. Глядя на Иватанидона и короля-подонка, я поняла, что если избегать сомнительных методов, можно многое потерять. Но если так, где провести черту, которую нельзя переступать? Как раз для этого у тебя есть я, Виндия, Наофуми и королева Милти. Если что, мы всегда подскажем, что делать. И правда, раз так, Рен, мне нужен твой совет. Насчет чего, в последнее время мне начинает казаться, что я во всех отношениях уступаю одному из новичков нашей деревни, Руфту, двоюродному брату Рафтали. Я говорю и об этой битве, и о грядущих, и обо всем остальном. Что мне сделать, чтобы развиваться с такой же скоростью? Ух, Эклер не стала мелочиться и задала сложный вопрос. В целом, она раньше и правда занимала почти такое же положение, как он. Возможно, поэтому она видит в нем соперника. Прямо сейчас Эклер и правда сильно уступает Руфту. Не уверен, что он сильнее в бою, но как освоит ци, Эклер уже вряд ли сможет его одолеть. Потом скажу Рену, чтобы не мешал, соперничество дает толчок к развитию. Это и должно стать двигателем развития Эклер. Пускай день ото дня догоняет и обгоняет растущего Руфта. Кстати, действительно ли я хороший правитель? Потому что все, что я делаю, раздаю указания разъездным торговцам. Ну хорошо, еще я иногда читаю речи, чтобы поднять мораль жителей, и пользуюсь опытом управления игровой гильдией, чтобы создать в деревне условия для жизни. И еще сумел привести Рафталию к власти в Кутинра. Но, по-моему, работа лидера все-таки в другом. Я посмотрел на Мамору. Достаточно посмотреть на пришедших в деревню солдат, чтобы понять. Весь Шильтран возлагает на Мамору огромные надежды. Я даже слышал, что они добровольно вызвались сразиться с армией драконов. Вот насколько сильна их вера. Может, они не самые сильные бойцы по меркам полулюдей и зверолюдей, но воли и стремления у них хоть отбавляй. То же самое можно сказать и о моей деревне. Не сказать, чтобы Килл и остальные относились к элитным боевым расам, но они все равно сражались, не отступая ни на шаг. Должно быть, причина в том, что этим детям хорошо знакома боль утраты. Возможно, мы с Мамору делаем все правильно, ведь герою щита важнее всего доверие со стороны других. Что я в итоге сказал бы Эклер, ей бы не помешало разбавить занятия физкультурой и фехтованием уроками по управлению государством. Может, все дело в том, что ты и Руфт по-разному наблюдали за работой подонка и Милти. Ты видела тактические уловки подонка лишь краем глаза, а Руфт – целиком и полностью. Понятно. Если честно, я боюсь, что не сумею вызубрить бесчисленные приемы короля. Неужели без этого не обойтись? Ты ведь хочешь стать хорошим правителем региона? В таком случае можешь делегировать обязанности кому угодно. Откровенно говоря, Эклер мне кажется кем-то вроде Ларка, человеком, который переложит всю работу на плечи более способных подчиненных, а сам будет лишь принимать ответственные решения. Сначала Лисия, потом Эснаборд, теперь Эклер среди моего окружения стало многовато тех, кто пытается добиться успеха в чем-то, что им на первый взгляд не по плечу. От таких мыслей я начинаю понимать, как к Эклер относится Милти. Вспомнив о нашей королеве, я перевел взгляд и увидел, что Милти с Рафталией сидят поодаль и смотрят в небо. Мне вспомнилось наши ночевки под открытым небом времен моего побега из Милромарка. Правда, тогда с нами еще была Фира. Эх, скорее бы домой. Если слишком задержимся, Фира может не выдержать постоянного общения с Матрису. Прямо как один герой меча. Чем занимаетесь? Что-то не так с небом. А, на Афуме сама. Мы с Милтитян смотрим на звезды. Понятно. И как успехи? Здесь нет нескольких известных созвездий, но другие мы нашли. Видимо, так тоже бывает. Я тоже посмотрел в небо. В последний раз я любовался им во время похода в горячие источники на Кальмирах и с тех пор так и не выучил местные созвездия. Впрочем, если мы оказались в мире до слияния, то чего удивляться тому, что на небе нет некоторых звезд. Отсюда следует вывод, что волны объединяют и космосы. Хотя, под слиянием миров обычно и понимается объединение вселенных. В общем, ничего странного. Такое чувство, будто это место еще дальше от дома, чем какой-нибудь параллельный мир. Да, согласилась со мной Рафталия. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в прошлом. Все-таки мир полон удивительных вещей. Надеюсь, с Фиротян все хорошо, прошептала Милти, глядя на звезды. Нам остается лишь надеяться, что Матеису ее не поймал. Милти и правда лучшая подруга Фира, раз даже сейчас переживает за нее. Мне всегда казалось, что всякие путешествия в другие измерения – это удел на Афуме и его команды. А теперь и меня затянуло не пойми куда. Ничего не поделать. Думаю, это часть вражеского плана. Знаю. Но вздыхать и горевать все равно бесполезно. Когда тебя поймали в ловушку, ты мужественно выкарабкался из нее, и мы все должны брать с тебя пример. Мы найдем в прошлом ценные технологии и вернем их в наше время. Правильно, согласилась Рафталия. Мы должны стать бесстрашными, как на Афуме сама, и поскорее вернуться в наше время. Я не совсем понял, почему они заговорили о моем мужестве и бесстрашии, но если это придает им сил, то ладно. Да уж, протянул я. Мы, конечно, пока не нашли даже намеков на то, как вернуться в наше время, но я обещаю, тот, кто за этим стоит, дорого заплатит, не меньше, чем тот маг, которого мы сегодня поймали. Эх, на Афуме ты не меняешься. Как сказал бы Мадракон, это одно из моих достоинств. Вы уверены, что это достоинство? А это уже вам решать. Тогда достоинство, потому что благодаря тебе у нас обязательно получится. Так что продолжаем двигаться к цели. Главное, никогда не сдаваться. Давайте бороться дальше. Хотя нас забросило в прошлое, мы не унываем, ищем путь домой и сплочаемся все сильнее. Том 21. Пролог. Освоение летающего оружия. Ха-ха. Оп. Я отразил очередной быстрый выпад и посмотрел на Рина, моего соперника. Сегодня я помогал ему тренироваться у нас в деревне. Почему именно я? Дело в том, что по какой-то причине Рен попросил лично меня побыть его противником. Хотя, казалось бы, фехтованию его может поучить Рафталия или его любимая Эклер. Более того, Рен еще и поставил странное условие. Он хотел, чтобы я не защищался, а сражался мечом. Вернее, не мечом, а длинным узким щитом. Помимо этого он попросил призвать флаутшилд и управлять им как летающим клинком. Я так и сделал, использовал флаутшилды, сделал из них мечи с помощью чейн-шилда и сражался против Рена. Да, кстати, все остальные навыки, а также магию и ци он запретил. Кроме того, мы постарались примерно сравняться по характеристикам. Вот такая удивительная тренировка у нас получилась. Уау! Рен сначала отпрыгнул, затем помчался ко мне на полусогнутых. Разумеется, поскольку мы сражались не всерьез, Рен нарочно выбрал клинок потупее. До сих пор он сражался одним мечом, но теперь, подбежав, переключился на два. Тем не менее, я отбил оба клинка щитом, а затем подвинул один из флоутшилд к спине Рена и ударил им. «ФМ, Рен, не отводя от меня взгляда, взмахнул одним из мечей назад, парируя удар. Аво, получилось так здорово, будто у него глаза на затылке. Хотя он, наверное, просто предвосхитил удар. Но у меня оставался еще один флоутшилд. Чтобы застать Рена врасплох, я заставил его пролететь у самой земли, а затем нанести удар снизу вверх. Это я тоже предвидел». Рен проворно отпрыгнул, уворачиваясь от клинка. «Надо, наверное, похвалить его за постоянство. Даже сейчас он пользовался тактикой «бей и беги». Однако после сражения с Эклер он заметно отточил свои навыки и поработал над точностью ударов. Как ни крути, он успел потренироваться со множеством сильных людей. Еще, на Афуме, нападай на меня любыми способами, которые только придут в голову, пока ты ленишься. Я, конечно, понял твою критику, но почему Рен разгорячился и нападает настолько отчаянно? За нашей тренировкой с почтительного расстояния наблюдали и Эклер, и Рафтелия, и Фаур, и остальные жители деревни. Особенно въедливо смотрела Эклер, она словно искала в нашей битве ценные уроки. Я всегда хотела увидеть, как Иватанидона сражался бы клинком. Значит, это и есть ответ на мой вопрос? Спросила она, поворачиваясь к Фауру. Возможно, это не то, чего она ожидала, но мой боевой стиль строится на обороне. Наверняка мой стиль в корне отличается от того, которым пользуются чистые бойцы. Нет, брат обычно предпочитает боевые стойки моей сестры, справедливо заметил Фаур. Я помню, он даже подражал твоим приемам, причем двигаясь с проворством атлы. Он тогда прямо сказал, что подражал другим стилям, и воевал совсем не как сейчас. Речь о моей битве против такта. В тот раз я от души избил его, пользуясь оставшимися в памяти спаррингами Рафтали и Атлы, а также боевыми приемами Эклер. Не хочется, конечно, такое говорить про брата, но по нему хорошо видно, что он не привык так сражаться. Еще бы, я же специалист по защите. У меня нет такого богатого арсенала боевых приемов, как у Рафтали, Атлы, Фаура, Рена, Эклер и так далее. Поэтому ничего удивительного, что я двигаюсь немного странно, но должен признать, что сейчас движения брата действительно непредсказуемые. Если его противник будет следить только за ним, то дорого поплатится. Это изначально оборонительные приемы. Он всегда тщательно контролирует местность вокруг себя, чтобы успевать защищать нас всех, пояснила Рафтелия. Верно говоришь, сестра. Хаэм, я соглашусь, что это очень необычный стиль нападения и любопытный. Да, но герой меча действительно вынудил Наофуми саму использовать уникальный стиль, или в истории есть другие похожие примеры? Я давным-давно видела нечто похожее в одной книге о боевых искусствах. Там говорилось о том, чтобы делать оружие летающим с помощью магии и использовать в бою. Вроде бы так даже делали священные герои прошлого. Эклер и остальные увлеченно беседовали, наблюдая за моей битвой. Но Рен вряд ли позволит мне отвлечься и присоединиться к разговору. Он нападал на меня все яростнее, видимо, всецело сосредоточился на тренировке. Тиряа, Наофуми, ты не можешь экипировать два щита сразу. Увы, мне такого навыка пока не попалось. И вообще, ну кто сражается с щитом в каждой руке? Может, показатель брони от этого вырастет, но сдается мне, блокировать атаки станет сложнее. Предполагаю, что стена метеора и прочие навыки от двух щитов станут крепче, но это всего лишь мои догадки, а как оно на самом деле, пока непонятно. Я привык сражаться одним щитом, так что второй, наверное, будет ощущаться как помеха. Хотя здесь все-таки параллельный мир, в котором есть характеристики и прочие игровые элементы, так что здравый смысл из Японии реального мира может тут и не действовать. Ясно, разочарованно протянул Рен. Ха-ха. Затем снова отпрыгнул от меня. В ответ я выставил свой щит параллельно двум флаутшилдам и побежал на Рена. Ха-ха. Оружие громко лязгнуло. Рен переключился на парирование. Один из флаутшилдов все-таки достиг цели. Я тут же остановил его и отправил в обратную сторону, чтобы он ударил Рена еще и тыльной стороной клинка. Однако на этот раз соперник отразил удар вторым мечом. Итак, что дальше? Если дальше Рен будет уворачиваться, то я отправлю за ним флаутшилды. Если блокировать, насяду на него сам. Посмотрим, что он собирается делать. Неплохо, но Рен вдруг нарисовал мечом круг под собой и призвал вихрь, подбросивший его в воздух. Да по нему сейчас попасть проще простого, подумал я. Однако затем Рен скрестил перед собой клинки и спикировал, собираясь нанести двойной удар. Остановить флаутшилдами и ударить сбоку? Можно попытаться, но мне не хватит скорости. Ладно уж, увернусь. Никто же не говорил, что я должен только блокировать. Наоборот, Рен призывал меня использовать любые способы, которые только придут в голову. Значит, уходить от атак тоже можно. Я отскочил назад, избегая пикирующего удара. Флаутшилд разместил возле точки приземления противника на случай, если он решит продолжить натиск. Рен приземлился именно туда, где я стоял. Один из его клинков вонзился в землю, другой ударился о летающий щит. Рен на миг застыл, готовясь вновь кинуться в бой. «Уау!» — взревел он, резво оббежал Флаутшилд и кинулся ко мне. Он обрушил на меня шквал быстрых, но не слишком сильных атак. Скорость его реакции, признаться, впечатляет. Он проводит удар за ударом, не прерываясь даже на дыхание. Пожалуй, выдержать такой натиск без ошибок я могу только благодаря опыту. Дело в том, что хотя атаки Рена слабые, они достаточно частые, чтобы его противник рано или поздно ошибся. Даже мне приходится защищаться всеми тремя щитами, двумя летающими и третьим в руке. Герой меча стал гораздо искуснее. Даже не знаю, могу ли сейчас сравниться с ним по мастерству, сказала Рафтелия. Хэймэм, протянула Эклер. Это связано с тем, что Рен хорошо умеет сосредотачиваться. Вот только сейчас он полностью сфокусирован на движении Хайватанидона. Я не уверена, что в реальной битве он бы сейчас отреагировал на удар из-под тишка. Верно подмечено. Она и правда искусный воин. Странно, что он сам этого не замечает, ведь он внимательно смотрит на Наофумидона, а тот постоянно бросает на нас взгляды. Это доказывает, что он следит за всем, что происходит вокруг. Действительно, согласилась Рафтелия. Даже сражаясь против героя меча, Наофуми сама внимательно слушает наш разговор. Рен также участвовал в тренировочных битвах против героя копья, но тогда такой сосредоточенности и в помине не было. Следует отдать должное Иватанидона. Он смог заставить Рена по-настоящему сфокусироваться. А чего мне-то отдавать должное? Это у Рена проявилась дурная привычка. И кстати, это его предельная сосредоточенность, штука крайне противная для любого, кто бросит ему вызов. Видимо, Рен из тех бойцов, которые сильнее всего в битвах один на один. Мне интересно, как именно брат управляет летающими щитами, вмешался Фаур. Сестра, как думаешь, у звездного оружия нет таких навыков? Оно ведь такое же, как клановое оружие параллельных миров. Увы, я пока освоила лишь бой двумя катанами. Я думаю, этому умению так просто не научиться, сказала Эклер. Уверена, у меня в голове все бы мигом смешалось. А если еще прибавить к этому одновременно магию и ци, на что-то одно внимание точно не хватит. И правда. Но я совершенно уверена, что у звездного оружия тоже есть навык, призывающий парящее оружие. И вот Иватанидона лично пользовался им во время тренировок. Да, точно. Это было, когда он одолжил посох у короля-мудреца, вспомнил Фаур. Может, нам их поискать? Предложила Рафтелия. Найти, конечно, было бы здорово, но вряд ли это будет легко. Скорее, очень сложно, видимо. Это еще одно отличие между священным и клановым оружием. Рафтелия и Фаур дружно вздохнули. Уф-уф, оп. Тем временем, Рен буквально выдохся из-за затянувшегося натиска. Пользуясь возможностью, я сделал выпад щитом, заранее понимая, что Рен увернется, а как только это случилось, заставил один из флаутшилдов нанести рубящий удар. В отличие от Рена, я управляю двумя из трех оружий с помощью разума, поэтому устаю не так сильно. Каха, Рену пришлось уйти в глухую оборону. Я спрятал второй флаутшилд за его спиной, поднял и резко опустил. Внимание Рена переключилось на опускающееся оружие. Я тут же воспользовался этим, подбежал с другой стороны и взмахнул щитом. А, на сей раз мне удалось слегка задеть бок Рена. Тот сразу опустил мечи, признавая поражение, и начал тяжело дышать. Уф, все, ты победил. Ты неплохо сражался. Правда, слишком сосредоточился. Как правильно заметила Эклер, в бой Рен зачастую всецело отдается чему-то одному. В чем-то это даже хорошо, но при этом он совершенно перестает обращать внимание на другие вещи. Воевать так очень опасно. Понятно. Ну, я бы на твоем месте не слишком расстраивался. Это все-таки была необычная битва, и мы оба себя ограничивали. Нет, я должен признать свою ошибку и работать над ней. Рен решил прислушаться к критике, а не утешению. Очень мужественный поступок. Тем более, мы не знаем, какие враги ждут нас дальше. Наофуми, нам нужно и дальше устраивать такие битвы. Как привыкнем, ты должен научиться метательным атакам, бросать магии камни или что-нибудь еще. Ага, Ты только не переусердствуй. Не хватало, чтобы тебя опять от нервов болезнь подкосила, мысленно проворчал я, машинально вращая один из флаутшилдов. Рен внимательно следил за ним. Мне кажется, пора сказать одну вещь. Какую? Спросил Рен. Если тебя так волнуют флаутшилды, то ты можешь и сам освоить летающее оружие. Насколько я слышал, у Рена по крайней мере есть навык, который призывает парящий меч и позволяет атаковать им. Вроде бы он нашелся на оружии Лингуя. Если Рен научится свободно управлять летающим клинком, то сможет наносить очень неприятные удары. Я не умею управлять летающим оружием, тихо признался Рен. Он призвал летающий меч, вернее, флаутсорд, и начал двигать его передо мной. По-моему, у него неплохо получается. Ну вот же, летает как надо. Только пока я не делаю ничего другого. Если я начну двигаться или атаковать самостоятельно, он остановится. Я не верю, что смогу свободно управлять летающим оружием по ходу битвы, как это делаешь ты. Ну, мое дело ведь ловить атаки. Все, что от меня требуется, оценить движение врага и подвинуть щит так, чтобы отвести от себя удар. А вот если бы я попытался добавить к этому еще и собственные атаки, то наверняка бы замучился. Вопрос не в том, защищаешься ты или атакуешь. Мы сейчас сражались, и ты свободно пользовался летающим оружием, а у меня бы оно без толку парило на месте. Вот, смотри. Рен для наглядности отвернулся от флаутсарда и начал бегать кругами. Похоже, он хочет сказать, что не успевает управлять летающим оружием, если отвлекается от него. А если их станет 2-3, я вообще не смогу их нормально двигать. Хм. Похоже, все опять упирается в озвученный эклер недостаток. Возможно, это одна из тех вещей, которые мне даются, а Рену нет. Наверное, у Ицуки и Матеису тоже есть навыки, которыми они не пользуются. Мне кажется, ты быстрее всего научишься управлять летающим мечом, если будешь постоянно держать его рядом и понемногу тренироваться. Я, конечно, постараюсь, но сразу скажу, на многое не рассчитывай. Мне до вас далеко. Вас, Рен не обращается ко мне на вы. Пора подтвердить мои подозрения. Слушай-ка, Рен, мне кажется, или тебе помимо меня мерещится кто-то еще. С самого начала нашей необычной тренировки я чувствовал, что что-то не так. Если прибавить к этому оговорку Рена, то становится ясно, что он пытался заставить меня сражаться как кто-то, кого он хорошо знает. Да, мне, конечно, неловко, но я подумал, что ты единственный, кто сможет повторить этот стиль. Так и знал. Ты про стиль какого-то человека из своей VR-игры? До попадания сюда Рен увлекался игрой, очень похожей на этот мир. Думаю, там он сражался с кем-то, возможно каким-то боссом, который использовал летающее оружие. И при всей странности нашей битвы, это вполне неплохая тренировка для борьбы с таким врагом. С одной стороны ты прав, а с другой, ошибаешься, туманно ответил Рен. Как это понимать? Да, речь про моего знакомого, но не из Бравистар Онлайн, а из сети. Я заставил тебя сражаться как он, пояснил Рен. В его взгляде было столько досады и раскаяния, что мне тут же захотелось ему объяснить, что я нисколько не сержусь, и что не надо сгущать тучи почем зря. Рен, ты пытался сразиться с врагом из своего прошлого с помощью Иватанидона, вмешалась Эклер в наш разговор. Да, неловко было просить об этом, но оказалось, что на Афуме и правда под силу воевать в точности как он. Мне под силу, говоришь, я похож на кого-то из Мирорина, кто перемещал вещи телекинезом так же, как я, флаутшилды. Хотя нет, речь наверняка все-таки про игру, только про другую. И что это за человек? Я бы описал его как что-то среднее между тобой нынешним и тобой времен нашей первой встречи. То есть он трудный человек, правда, я не знаю, каким брат был раньше. А, Фаурсан, может, вы будете лучше выбирать слова, видите, как на вас посмотрел на Афуми сама.